Глава пятая. Марк Кантуччи резко проснулся, когда самолет в его сне начал стремительно падать в океан. Кантуччи лежал в темноте, и его сердце постепенно усмиряло свой бешеный ритм по мере того, как вокруг проступали привычные очертания его спальни. Он дьявольски устал от этого повторяющегося сна, в котором он летел в самолете, захваченном террористами. Они ворвались в кабину пилотов и заперли дверь. И секунды спустя самолет резко накренился и нырнул в безумное пике, со всей скоростью устремляясь к далекому штормовому морю, а он в свой иллюминатор видел, как черная вода все приближается, и понимал, что конец неизбежен. Он лежал в кровати и думал, что лучше — включить свет и почитать немного. Или попытаться уснуть. Который теперь час? В комнате стояла полная темнота, и стальные рольставни на окнах были опущены, так что прикинуть хотя бы приблизительно, который час, он никак не мог. Кантуччи потянулся к своему сотовому телефону, лежавшему на прикроватном столике. Куда делся этот треклятый телефон? Не мог же он забыть положить его туда? Привычки Кантуччи были отлажены, как часы. А вот, выходит, забыл, потому что телефона там не было. Слишком раздосадованный, чтобы заснуть, Кантуччи сел, включил лампу возле кровати и повертел головой в поисках телефона. Он сбросил с себя одеяло, встал, осмотрел пол вокруг кровати, куда мог бы свалиться телефон, потом подошел к деревянной вешалке, на которую повесил брюки и пиджак. Быстрая проверка показала, что телефона нет и там. Происходящее вызывало у него все большее раздражение. Прикроватных часов у него не было, но система сигнализации имела встроенные часы с диодным экранчиком. Поэтому Кантуччи подошел к блоку и сдвинул защитную панель. И тут его ждал еще один пренеприятнейший сюрприз. Экран блока сигнализации был черным. Огонек, показывающий, что сигнализация активирована, не горел. Однако электричество в доме никто не отключал, и блок системы внутреннего наблюдения, расположенный рядом, продолжал работать. Очень странно. Кантуччи впервые ощутил укол страха. Система тревожной сигнализации была лучшей из тех, что продавались за деньги. Ее не только намертво вмонтировали в дом, но и обеспечили своим автономным питанием и не менее чем двумя запасными аккумуляторами на случай отключения электричества или каких-либо технических проблем, а кроме того... Для связи с тревожной линией охранной компании имелись городской, сотовый и спутниковый телефоны. Но вот, пожалуйста, сигнализация не работала. Кантуччи, бывший нью-джерсийский прокурор, который уничтожил преступное семейство Отранто, прежде чем самому стать адвокатом гангстеров у соперничающего семейства Бонифаччи, и получить столько скрепленных кровью клятв в возмездии, что и не сосчитать, имел все основания беспокоиться о собственной безопасности. Экран системы внутреннего наблюдения работал как полагается, автоматически проверял все камеры в доме. Их было 25, по 5 на каждый этаж особняка на восточной 66-й улице, где Кантуччи жил в одиночестве. Он держал охранника, который оставался с ним в доме в течение дня, но на 7 часов вечера было установлено автоматическое опускание стальных рольставней, и после этого времени дом становился неприступной мини-крепостью. Наблюдая за циклической проверкой камер по этажам, Кантуччи вдруг увидел нечто странное. Он нажал на кнопку «Стоп», и в ужасе уставился на экран. Привлекшая его внимание камера передавала картинку из главного холла здания, и она показывала незваного гостя. Человека, облаченного в черное трико и с черной маской на лице. Человек держал в руках композитный лук с четырьмя оперенными стрелами в колчане. Пятая стрела находилась в луке, человек нес его перед собой, словно собираясь стрелять. Этот ублюдок походил на Бэтмена и Робин Гуда в одном флаконе. Это было просто черт знает что. Каким образом он проник за стальные рольставни? И как ему удалось обойти тревожную сигнализацию? Кантуччи нажал тревожную кнопку, но та, конечно, не сработала, а его сотовый исчез. Совпадение? Он поспешил к ближайшему городскому телефону и приложил трубку к уху. Тишина. Когда человек вышел из-за угла охвата камеры, Кантуччи быстро переключился на следующую. Хорошо, хоть эта система работала. И как только он подумал об этом, ему пришла в голову другая мысль. Почему незваный гость не вывел из строя всю систему? Человек направился к лифту, остановился и нажал на кнопку рукой в черной перчатке. Кантуччи услышал гудение механизма. Кабина спустилась с пятого этажа, где находилась его спальня, на первой. Кантуччи немедленно обуздал свой страх. На его жизнь было совершено 6 покушений, и все провалились. Нынешнее — самое идиотское из них, и его тоже ждет неудача. Электричество пока не отключилось. Он может остановить лифт одним нажатием кнопки, после чего незваный гость окажется в ловушке. Но нет. Нет. Кантуччи без промедления натянул на себя халат, рывком открыл прикроватную тумбочку, вытащил оттуда Беретто М9 и магазин с дополнительными 15 патронами и сунул их в карман халата. В пистолете и без того был полный магазин, и еще один патрон в патроннике, так уж он привык, но он все равно проверил. Все на месте. Он бесшумно, но быстро вышел из спальни в узкий коридор и встал перед дверьми лифта. Кабина теперь снова поднималась. Кантуччи слышал постукивание и гудение механизмов, на указатели сменялись цифры этажей 3, 4, 5. Он ждал в положении готовности к стрельбе, пока не услышал дрожь останавливающейся кабины. А потом, когда двери еще не успели открыться, он принялся стрелять в них. 9-миллиметровые патроны парабеллум пробивали тонкую сталь, сохраняя убойную силу, и по другую сторону грохот в замкнутом пространстве был оглушающим. Стреляя, Кантуччи отсчитывал выстрелы быстро, но точно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, перемещая ствол по горизонтали и вертикали, чтобы наверняка поразить того, кто находится в кабине. У него осталось еще немало патронов, чтобы закончить работу, как только двери откроются. Двери разошлись. К немалому потрясению Кантуччи кабина оказалась пустой. Он запрыгнул внутрь и выстрелил 2 раза в потолок кабины, чтобы быть уверенным, что человек не спрятался там. Потом нажал кнопку «Стоп», зафиксировав кабину на этом этаже, чтобы ею больше нельзя было воспользоваться. Сукин сын! У киллера оставался единственный способ подняться к нему на этаж — по лестнице. Незваный гость был вооружен луком и стрелами. Кантуччи же, опытный стрелок, держал в руке пистолет. Он мгновенно принял решение не ждать, атаковать первому. Узкая лестница с площадками между этажами — неудобное место, чтобы стрелять из лука, но идеальное для стрельбы из пистолета в тесном пространстве. Конечно, не исключалось, что и у противника есть пистолет, но он явно собирался воспользоваться луком. В любом случае, Кентуччи не собирался рисковать. Держа пистолет наготове, он босиком бросился вниз по лестнице, двигаясь почти бесшумно, готовый стрелять в любую секунду. Но спустившись до второго этажа, он понял, что незваного гостя вообще нет на лестнице. Вероятно, он поднялся, а потом вышел на одном из нижних этажей. Но на каком? Где этот мерзавец? Кентуччи сошел с лестницы на втором этаже и, проверяя углы, скользнул в холл. Здесь никого не было. Один коридор через арку вел в общую комнату, другой заканчивался закрытой дверью ванной. Кентуччи кинул взгляд на экран системы наблюдения в холле, прокрутил все камеры. Вот он где, на третьем этаже, крадется по коридору к музыкальной комнате. Что ему там нужно? Кентуччи мог бы подумать, что имеет дело с сумасшедшим. Вот только его незваный гость двигался уверенно, словно у него имелся план. Но какой план? Уж не собирается ли он украсть Страдивари? Господи Боже, вот оно что! Наверняка! Самое ценное его владение — скрипка Страдивари Элямароса 1696 года, которая прежде принадлежала герцогу Веллингтонскому. Из-за скрипки, а еще из опасения за свою жизнь, Кентуччи и установил такую серьезную систему безопасности в своем доме. Он увидел, как человек зашел в музыкальную комнату и закрыл за собой дверь. Кентуччи переключил прибор на камеру внутри комнаты. Преступник двигался к сейфу, в котором находилась скрипка. Как он собирается проникнуть в сейф? Эта чертова штуковина считалась стопроцентно надежной. Но ведь мерзавец уже умудрился отключить сложную сигнализацию. Кентуччи понял, что лучше не исходить из предположений. Незваный гость не мог не слышать выстрелы. А следовательно, он знает, что хозяин дома вооружен и ищет его. Так что же у него на уме? Все происходящее казалось бессмысленным. Кентуччи увидел, как человек остановился у сейфа и нажал какие-то цифры на кнопочной панели. Явно неверные цифры. Теперь он достал серебряную коробочку, какое-то электронное устройство, и прикрепил ее к дверце сейфа. Чтобы сделать это, он прислонил лук и стрелы к стене. Кентуччи понял, что это его шанс. Он знал, где находится незваный гость и где он проведет как минимум несколько следующих минут, а кроме того, он знал, что лук и стрелы сейчас не в руках преступника. Мысли этого человека сейчас заняты металлическим устройством и сейфом. Кентуччи бесшумно поднялся по лестнице на третий этаж, выглянул из-за угла и увидел, что дверь музыкальной комнаты закрыта, а гость, вероятно, находится внутри. Проскользив босыми ногами по устланному ковром коридору, он остановился у закрытой двери. Он мог распахнуть ее, расстрелять человека задолго до того, как несостоявшийся вор сможет схватить свой дурацкий лук и стрелу и выстрелить в него. Плавным, целенаправленным движением он схватил ручку левой рукой, распахнул дверь и бросился внутрь с поднятым пистолетом, нацеленным в сторону сейфа. Никого. Комната была пуста. Кентуччи замер, мгновенно поняв, что попал в какую-то ловушку. Потом повернулся кругом, поливая комнату огнем. Он не остановился даже в тот момент, когда стрела, пролетев по воздуху, пронзила ему грудь и пригвоздила его к стене. Вторая и третья стрелы, выпущенные одна за другой, прочно прибили его к стене. Три стрелы треугольником пронзили его сердце. Незваный гость, который занимал позицию в открытой двери комнаты по другую сторону коридора, прошел вперед и остановился в двух футах от жертвы, удерживаемой в вертикальном положении тремя стрелами. Голова Кентуччи упала на грудь, руки повисли. Убийца включил свет в коридоре. Он прислонил лук к стене и оглядел жертву, медленно и расчетливо, с головы до ног. Потом двумя руками схватил поникшую голову, приподнял ее и посмотрел в выпученные, но незрячие глаза. Большим пальцем он поднял верхнюю губу убитого, чуть повернул голову, быстро осмотрел зубы, белые, ровные и без всяких пломб. Стрижка была дорогая, кожа лица гладкая и плотная. Для 65-летнего человека Кантуччи очень неплохо заботился о себе. Незваный гость отпустил голову, и та упала в прежнее положение. Он остался доволен.